Глава 14. Ингвар Гурнисон. «Мы чертовски вовремя!» – заикаясь, пробормотал Оззи. «Жалко, посмотри на экран!» Ингвар лениво встал, зевнул и, добравшись до кресла командира откровения, уставился на развернутую в 3/4 голограмму. Сохранить на лице индифферентное выражение удалось с большим трудом. Правая рука папы Джордана не являлся специалистом по системам навигации и дальнего обнаружения. Поэтому правильно интерпретировать метки на экране был не в состоянии. «Ну и чё тут такого?» Пожав плечами, хмуро поинтересовался он у бледного, как смерть собеседника. «Да ты что, сам не видишь, что ли?» Не отрывая взгляда от экрана, возмущенно взвыл командир откровения. «А, чёрт! Все эти точки – это обломки кораблей! Судя по их количеству, тут недавно творилось такое!» «Какое?» – передразнил пилота Гурнисон. «Эти уродские демоны по своему обыкновению вальнули десяток кораблей циклопов. Подумаешь, новость?» «Да, жало. Ты вообще чем-нибудь, кроме стрельбы и мордобоя, занимался? Блин, да тут сожгли бортов 500, если не больше». «Ну, хоть чему-то их научили», — угрюмо усмехнулся Ингвар. «И они, наконец-то, занялись тем, для чего их создали. А ты чего дергаешься? Тоже пострелять захотелось?» «Не дай Господь!» Оззи нервно перекрестился. «Прикинь, а если бы мы всплыли тут вчера или позавчера? Ну, я имею в виду прямо тогда, когда тут были циклопы». «Хе-хе-хе», Жало заставил себя жизнерадостно заржать. «Ты боишься, что мог бы не пройти практический тест на профпригодность? Странно. Помнится, когда папа брал тебя на работу, ты орал, что без 5 минут боевой пилот. Все бы тебе гоготать». Капитан, подняв вверх указательный палец, жестом попросил Гурнисона помолчать. «Башня, я яхта Откровения, порт приписки Кальтор. Слышу вас хорошо, да, истребители вижу и готов следовать за ними». «Че там за фигня?» – спросил Жало, заметив, как засуетился Оззи. «Диспетчер сообщил, что на окраине красный код, внутрисистемные и межсистемные полеты запрещены, поэтому нас принудительно сажают на планету». «И че ты дергаешься, дурень? Нам же все равно туда», — хмыкнул Ингвар. «Да, а ты в курсе, что при красном коде в системах свой-чужой мовов обнуляются все данные о гражданских кораблях?» «А что такое мов?» «Мины объемного взрыва», — посмотрев на него, как на умалишенного, взвыл капитан корабля. «Ты посмотри, сколько их! Если рванет хотя бы несколько, то нам кирдык!» «Блин, Оззи, мне кажется, что ты напрягаешься не по делу. Нас сопровождают?» «Сопровождают. Они дураки?» «Нет. Значит, все путем. И вообще, твоя трусость начинает действовать мне на нервы. В общем, я пошел в каюту. Прилягу. Как сядем, поднимешь. Вопросы?» «Есть, сэр». Покоробленный словом «трусость», пилот угрюмо вздохнул. «Так скажете, сэр». Слушая эмоциональный рассказ папы Джордана о недавнем вторжении, Ингвар испытывал двоякое чувство. С одной стороны, он разделял дикий восторг главы Galaxy Entertainment от техники пилотирования демонов и восхищался количеством сбитых ими кораблей, а также испытывал к ним чувство благодарности за то, что они в очередной раз прикрыли своими кораблями население Лагоса. Поэтому он смотрел трехмерные модели особо понравившихся Стомпу моментов боя без раздражения. А с другой, он то и дело ловил себя на мысли, что эти парни, которых безостановочно превозносил Стомп, самые обычные насильники и убийцы. И теперь, отбив очередную атаку, снова попросятся в отпуск. «Судя по выражению твоего лица, ты чем-то здорово загружен», — прервав свой рассказ на полуслове, папа Джордан решительно вырубил головидео и, развернув свое кресло, пристально посмотрел на Гурнисона. «Ну давай, вываливай свои новости. Только про Волкова, Семенова и Орлову не надо. То, что их не арестовали, я знаю лучше тебя». «В общем-то, новости не только об их аресте», – вздохнул Ингвар. «Сначала расскажу о той, что помельче. На черном рынке вакансий появились покупатели, интересующиеся пилотами. В основном военными. Отставным воякам предлагают безумные зарплаты от 500 тысяч кредитов в год. Род работы не афишируется, место тоже». «И что тебе в этом кажется странным?» Удивился Стомп. «Ингви, ты становишься излишне желчным и подозрительным. Бабу тебе надо, бабу или двух?» «Несколько нюансов, босс», — пропустив мимо ушей стандартный подкол, пробормотал Ингвар. «Во-первых, нереально большое количество вакансий. Судя по донесениям моих людей, пилотов ищут на всех планетах Конфедерации. Во-вторых, то, что возраст и физические кондиции кандидатов их не интересуют. Они берут всех кандидатов, без каких-либо исключений. Даже тех, от работы с которыми отказались клиники по омоложению. «Не может быть», – поморщился папа. «Для того, чтобы нормально летать, надо иметь определенную скорость рефлексов, поэтому эта новость лажа». «Не лажа, босс», – Ингвар отрицательно помотал головой. «У меня есть точные данные, что они взяли на работу 132-летнего кандидата». «Пре!» – не поверил Стом. «И нафиг он кому нужен? К ним же ушел и Йоган Мюллер, помните такого, босс?» «Издеваешься? Пилот моего сына, как я могу его не помнить?» «Так я не понял, ему что, не понравилась зарплата? Или тот статус, который он имел в моей семье?» – взбесился папа Джордан. «И вообще он слишком много знает. Его надо вернуть». «Пытались». Михай ворвался на вербовочный пункт через полчаса после того, как туда зашел Мюллер. «И?» «Я не знаю, что там произошло, но прибывшая на место полиция обнаружила 8 трупов», – расстроенно сказал Ингвар. «Те, кто там находился, каким-то образом положили и Стацика, и 7 его ребят, а потом бесследно исчезли». «Мы не можем не прореагировать на это происшествие», – ощерился Джордан. «Мне нужна информация обо всех покупателях пилотов, которую можно найти». «Уже ищем, босс», – кивнул Жало. «Когда найдем, отомстим. А теперь вторая новость. Еще менее приятная. Боюсь, в ближайшее время у Ансо начнутся новые проблемы». «Не понял». «Преступления демонов переполнили чашу терпения населения Конфедерации, и в данный момент народ требует поголовного уничтожения всех модификантов Харитонова. Отношение к окраине тоже здорово изменилось. Люди не хотят никаких контактов с теми, кто прикрывает насильников и убийц. Отмечены попытки давления на близких родственников демонов. Для того, чтобы слегка снизить накал страстей, на официальном сайте КПС выложили предварительный вариант ультиматума руководству Ансо». «Постой, кто насильники и убийцы? Демоны? Что за бред?» – возмутился папа Джордан. «Ну и кого они, по-твоему, убивают и насилуют? Циклопов? Или их самок?» «Во время отпуска на Эквинде они изнасиловали 11 девушек, 6 из них похитили. Кроме этого, на них висит 4 трупа». «Отпуск? Какой нафиг отпуск, Ингви? Они пашут, как проклятые, чуть ли не круглые сутки, и с Лагоса никуда не улетали». «Посмотрите записи из ночного клуба Верона, расположенного на Эквинде, босс. Они наверняка есть в Галанете». «А, ну да. Автообновление с сервака Откровения», – сообразил папа Джордан. И тут же полез в сеть. Увидев лицо мужчины, выбравшегося из армейской капли следом за генералом Харитоновым, Ингвар не поверил собственным глазам. На крышу ночного клуба папы Джордана спрыгнул командующий ВС Ансо генерал Роммель. «Добрый вечер, господа офицеры», – поздоровался Жало, с трудом заставив себя улыбнуться. «Папа Джордан ждет вас в своем кабинете. Вы позволите вас проводить?» «Будьте так любезны», – кивнул Харитонов, а потом поздоровался. Не увидеть то, что оба офицера пребывали в состоянии бешенства, было невозможно. Стоя в лифте и глядя на отражение их лиц в зеркальной поверхности дверей, Жало поймал себя на мысли, что в идее босса не может не быть рационального зерна. Однако обдумать эту мысль до конца времени не хватило, так как лифт опустился на -6 ярус слишком быстро. «Рад вас приветствовать в своем клубе, господа». Папа Джордан, ожидавший прибытия гостей в лифтовом холле, приветливо улыбнулся. «Джордан Стомп. Можно просто Джордан». «Курт Роммель», командующий протянул для рукопожатия широченную, похожую на лопату ладонь. «Генерала Харитонова, как я понимаю, вы уже знаете. И вместо того, чтобы его представлять, я хотел бы сказать вам спасибо». «Пожалуйста», перебил гостя папа Джордан. Потом пожал протянутые руки и, сделав шаг в сторону, пригласил их в свой кабинет. Не успели гости усесться в кресло, как с лица Стомпа пропал даже намек на улыбку. «Итак, насколько я понимаю, записи того, что произошло в ночном клубе Верона, вы уже посмотрели?» «Да», – голос подал только генерал Харитонов. «И даже наскоро провели экспертизу. Это не монтаж, однозначно. Но как минимум в течение полугода на Эквинде не было ни одного из бойцов подразделения «Демон». «Я в этом и не сомневался», – улыбнулся папа Джордан. «Иначе мне бы в голову не пришло просить вас о встрече. Я думаю, что некоторое представление о моей гражданской позиции вы уже имеете. Поэтому правильно оцените те предложения, которые я бы хотел озвучить. Мы вас внимательно слушаем. Если вы не против, я даже запишу нашу беседу», – сказал генерал Роммель, – «чтобы не упустить деталей. Даю слово, что дальше меня информация, полученная в этом кабинете, не уйдет». Стоун пожал плечами, не сомневаюсь и не против. Потом прикоснулся к сенсорному пульту своего кресла и негромко приказал. «Этель, где там Лори? Пусть зайдет». Несколько секунд, потребовавшихся одному из телохранителей босса на то, чтобы добраться до кабинета, гости молчали и с интересом смотрели на входную дверь. «Лори – один из четырех принадлежащих мне андроидов проекта «Зомби», – буркнул Стоун, дождавшись, пока невысокий, довольно невзрачный на вид мужчина замрет посередине кабинета. «Я практически уверен, что преступления, совершенные мнимыми демонами на Эквинде, дело рук таких же изделий, как это. Кстати, вы когда-нибудь видели, как метаморфируют зомби?» «Нет», – Роммель отрицательно мотнул головой. «Занимательное зрелище. Сейчас покажу. Вы для него слегка крупноваты, поэтому Лори скопирует меня». Процесс изменения лица и фигуры своего подчиненного Ингвар уже видел. Однако не будь в кабинете гостей, чье поведение хотелось проанализировать, он бы снова смотрел на этот процесс, не отрываясь. Судя по выражению глаз командующему ВС Ансо, происходящее казалось чем-то чудовищным и вызывало чувство отвращения, а генерал Харитонов смотрел на происходящее с нескрываемым интересом, периодически делая какие-то пометки на виртуальной клавиатуре, и закончил этим заниматься минуты через полторы после того, как Лори полностью перетек в точную копию Джордана Стомпа. «Насколько я понимаю, у этого процесса есть некие ограничения, скажем, по росту и массе копируемого объекта». Жало удивленно посмотрел на Харитонова. То, что правильный вопрос формулирует на первой же минуте, он почему-то не ожидал. «Да», – ухмыльнулся папа Джордан, – «вы попали в точку». «Значит, против нас играет лично господин Бен Гронер», – заключил генерал. «Насколько я помню, все зомби, которых к нам привозил Белоцерковский, были такими же мелкими, как этот. А для того, чтобы копировать демонов, нужны экземпляры покрупнее, то есть эксклюзив». «Пожалуй, что так», – не отрывая взгляда от копии хозяина кабинета, хмыкнул Роммель. «Тогда вся пиар-компания, раздутая против нас, тоже дело его рук». «Ага», – мрачно кивнул Харитонов и заскрипел зубами. «Я рад, что вы поняли мысль, которую я пытался до вас донести», – жестом приказав Лори удалиться, сказал босс. «А теперь я бы хотел озвучить несколько предложений. Итак, насколько я понимаю, в связи с некоторыми обстоятельствами вы практически полностью лишены возможности получать информацию из метрополии. Естественно, я имею в виду не ту, которая есть в открытых источниках, а нечто более конфиденциальное». «Да, о том, что подо мной был ОСО ВКС, я уже начинаю забывать», – вздохнул Харитонов. «И о возможностях службы тоже. Да, несколько десятков ребят у меня есть и сейчас, но посылать их в метрополию глупо. То, что они работают на меня, знают все, кому не лень. Я так и предполагал». На лице папы Джордана заиграла довольная улыбка. «А тех, кто работает на меня, не знают. А даже если узнают, то вряд ли смогут предположить, что люди из Galaxy Entertainment могут работать на кого-то еще. В общем, моя семья в вашем распоряжении». «Зачем вам это надо, господин Стоун?» – поинтересовался генерал Роммель. «Что вы планируете получить в результате такого, скажем так, сотрудничества?» Папа Джордан встал с кресла, заложил руки за спину, прошелся по кабинету и, замерев около прозрачной стойки с коллекционными чемпионскими поясами по разным видам исторических единоборств, тяжело вздохнул. «Еще пару недель назад я бы сказал, что мне нужно получить десяток демонов в личное пользование. Сейчас я понимаю, что то мое желание было смешным. К нам пришла большая война. И я не уверен, что у человечества все еще есть завтрашний день. Знаете, вторжение, которое я увидел своими глазами, здорово изменило мое мировоззрение. Все то время, которое циклопы штурмовали орбитальные крепости, я провел перед головизором. Смотрел телеметрию с ключей, МЗ-шек и кораблей 6-го флота». «Что смотрели?» – удивленно переспросил Роммель. «У меня очень неплохие специалисты», – папа ехидно усмехнулся. «Они подключились к военным частотам и транслировали все происходящее в комнате в смосе ко мне на головизор. Поэтому я видел много чего такого, чего и представить не мог. И до сих пор нахожусь под впечатлением. Вы знаете, здесь, на окраине, война смотрится совершенно по-другому. Дома на Кальтере я собирал записи полетов с участием демонов, восторгался красоте эволюции кречетов, легкости, с которой они сбивают вражеские корабли, и считал себя крупным специалистом по тактике ведения боев с циклопами. Восторгаюсь я и сейчас. То, что они делают, нереально красиво и сложно. Но увидев войну своими глазами, я вдруг понял, что она по-настоящему пришла в мою жизнь. И останется в ней, хочу я этого или нет». «Образно», – криво усмехнулся Роммель. «Только это еще не ответ. Да, я пытаюсь объяснить те предпосылки, которые сформировали мое новое отношение к войне», – ничуть не обидевшись, кивнул хозяин кабинета. «Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Тысячи вражеских кораблей в системах окраины, гнусные подковерные игры политиков метрополии и крайне успешная пиар-компания, направленная против вас и ваших демонов. Я не удивлюсь, если в ближайшее время КПС объявит вам войну, и с ужасом представляю себе ее последствия». «Да, воевать на два фронта – это перебор», – вздохнул Харитонов, – «да еще и против своих. В общем, считайте, что я просто хочу выжить, сохранить жизнь себе, своей семье и всем тем, кто на меня работает. Поэтому я готов сделать все, что в моих силах, для того, чтобы вы не отвлекались от циклопов». «Так что же вы хотите получить в итоге?» – еще раз спросил Роммель, но в отличие от первого с улыбкой в уголках глаз. «Я хочу получить жизнь и толику самоуважения». «Ну что ж, достойно. Такой ответ меня устраивает. Буду рад с вами поработать. И с удовольствием воспользуюсь предложением загружать вашу агентуру», – заключил Роммель. «Агентура – это еще не все». На лице босса появилась такая искренняя улыбка, что у Жала отвалилась челюсть. «Так уж получилось, что я контролирую довольно много предприятий в разных уголках конфедерации. В их числе есть верфи и оружейные заводы, пара крупных транспортных компаний, а также медиахолдинг. Кроме того, я располагаю довольно приличными свободными средствами на счетах. Как мне кажется, если Метрополия объявит Ансо войну, то у нее возникнут определенные трудности с производством боеприпасов и боевых кораблей. Поэтому имеет смысл воспользоваться имеющимися у меня рычагами и деньгами для того, чтобы в кратчайшие сроки завести на окраину все необходимое для войны на два фронта и параллельно сделать все, чтобы разобраться с этим вашим Горнером и его пиар-компанией». «Гронером», – поправил его Роммель. «Ну что ж, мы с удовольствием воспользуемся вашим предложением, и раз уж мы нашли общий язык с генералом Харитоновым, то работать будете непосредственно с ним». «Разрешите задать один вопрос, сэр?» Поняв, что генерал вот-вот начнет прощаться, неожиданно для себя самого спросил Ингвар. «Ингвар Гурнисон, моя правая рука», ничуть не удивившись тому, что он подал голос, сказал Стомп. «Да, пожалуйста». «Лично вы уверены в том, что демоны не причастны к событиям в Вероне?» «Да», не задумываясь, ответил генерал. «Во-первых, у них 100-процентное алиби. Во-вторых, все, что с ними происходит, записывается. И в-третьих, их постоянно сопровождают сотрудники 4-го отдела СО ВКС. То, что произошло на Эквинде, гнусная инсинуация, элемент той самой пиар-компании, о которой мы говорили». «Спасибо, сэр. Мне было очень важно это знать». «Пожалуйста». Поняв, что больше вопросов нет, Роммель встал. «Господин Стомп, к сожалению, времени у меня очень мало, поэтому я вынужден удалиться. Оставляю вам генерала Харитонова. Думаю, что вы сможете детально проработать планы будущего сотрудничества. Еще раз спасибо и до встречи».